утром пятая принцесса дома Рудлок проснулась от плотного аромата жареного мяса и чуть не захлебнулась слюной. Заворочилась, поджимая ноги и плотнее кутаясь в еще чуть сыроватую кожаную куртку. Половина головы болела так, будто по ней били, и горло, которое сжимал вчерашний мужик, соднило. Да и все тело ломило. И неудивительно. Удивительно, что она еще способна чувствовать, хотеть есть и переживать. Алинка, потрогав волосы, которые намертво сбились в липкую паклю, закуталась в куртку и выползла из-под створок папоротника на поляну. Небо было стального светлого цвета, чуть затянутое облаками, с моря пахло свежестью. Лорд Трот сидел, скрестив ноги у едва заметного и почти не дымящегося костерка. Крылья его были расслабленно распущены. Над огнем запекалось несколько туш, подозрительно похожих на освежеванных крысозубов. Профессор повернул голову на шорох, увидел ее, поднялся, подошел. «Как чувствуете себя?» «Лучше, чем вчера». Алинка постаралась, чтобы голос прозвучал бодро, но получилось жалобно. Снова подергала себя за волосы. «Спасибо за куртку». «Вы так крутились, что куртка — меньшая жертва», — суховато ответил Трот. «Не дергайтесь, я только посмотрю. Поднимите подбородок». Он осмотрел ей шею, провел рукой. Кожу чуть заколола, и сразу стало легче дышать. Опустился на корточки, проверил заживающий старый порез на ноге, тоже коснулся пальцами. Защипало, порез на глазах стал затягиваться. «Я немного восстановился», — объяснил он, поднимаясь. «Потом тоже научитесь регенерировать. Идите умойтесь, родник там». Трот махнул в сторону рукой. «Поедим и снова попробуем вернуться на туру». Веселый родничок с кисловатой вкусной водой выбивался прямо из мхов. Алинка напилась, умылась и снова попыталась промыть волосы, но те слиплись намертво. Подумала, истощив сорочку, горстями стала обмывать тело. На одежде бурыми разводами виднелась кровь. И надевала обратно Алина ее с тяжелым чувством омерзения. От этой крови ее тошнило больше, чем от зажаренного крысозуба. После принцесса аккуратно грызла тушку, стараясь не смотреть на пустые глазницы и торчащие крысиные резцы. Но много есть не стала, побоялась, что станет плохо. Вместо этого попросила еще сухарей. «Берите», — профессор протянул ей мешок. «Если через полчаса не начнет тошнить, можно еще мясо. Чем вы вообще питались здесь?» «Грибами», — сообщила Алина, сосредоточенно вгрызаясь в сухой кусок хлеба. «Ягодами в основном». «Очень рисковали». Трот, почти насмешивший ее аккуратностью, вытер руки о какую-то холстину. «Здесь много ядовитых». «Нас же не берет яд, профессор», — невнятно объяснила она. «Это свойство нашей крови». «Богуславская, думайте головой, пожалуйста». Тон его снова стал похож на тот, которым он отчитывал студентов. «Это свойство вашей крови натуре. Здесь другой мир, а сила крови ослабевает без поддержки божественного источника. Так что будьте осторожнее. Готовы пробовать вернуться?» «Да», — Алинка поспешно проглотила остаток сухаря. «Пожалуйста, профессор, только... «Скажите, а что будет с моей второй ипостасью? Ей... мне... ну, как же это сказать? Ей страшно здесь. Мы можем вернуться как единая сущность?» «Она останется здесь», — суховато проговорил Трот. «Мой дар тени отвезет ее в безопасное место. Относительно безопасное». Алина вздохнула. «А что будет, если меня... ее здесь убьют? Я тоже умру?» «Я не знаю, Богуславская». Кривя губы, ответил инляндец. «К сожалению, не знаю. По логике, да, но я не слышал о систематических внезапных смертях у темных натуре. А здесь дар тени погибают достаточно часто». Трот кротко и доступно повторил последовательность действий для возвращения натуру. И принцесса, как и требовалось, снова и снова расслаблялась, закрывала глаза и пробовала, очень упрямо, стараясь к концу не заплакать. «Хватит», — проговорил профессор после очередной попытки. «Не знаю, в чем причина, Алина. Возможно, вы столько впитали энергии университета, что вас здесь зафиксировало. И вернуться обычным путем не получится». «А есть необычный?» — дрогнувшим от надежды голосом спросила принцесса. «Я надеюсь, что есть», — почти мягко ответил инляндец. «Точнее, я предполагаю, что есть тот, кто может помочь. Да и дайте мясо, Богуславская, уже можно. И почему вы все время теребите волосы? Это нервно?» Пятая Рудлок замерла и поняла, что действительно опять раздраженно дергает себя за скотавшиеся пряди. «Жутко воняет кровью, профессор», — неловко объяснила она. «И не промыть, и причесать нечем. Это после вчерашнего». Ее снова замутило. «Этот запах!» — голос стал сдавленным. Трот, сощурившись, посмотрел на нее, встал, снял с пояса нож. «Наклоните голову», — сказал он. «Все равно нужно обрезать, иначе завшивеете». Алинка сидела, склонив голову вперед, а лорд Макс методично обрезал склеившиеся пряди почти по самый затылок. Волосы, похожие на светлую, пропитанную грязью и кровью паклю, падали на землю, нож резал легко, и голова становилась легкой-легкой. Наконец профессор остановился. «Посмотрите на меня». Алинка подняла голову, и инляндец, на мгновение задержав взгляд на ее лице, склонился очень близко и аккуратно убрал ножом оставшиеся у лица пряди, скользнул пальцами по волосам, словно проверяя, нет ли еще длинных. И тут же поднялся, собрал остриженные пряди и пошел к костру. Оттуда запахло паленым. Алинка ощупала голову, волосы торчали клочками, падали на лоб, не закрывая глаз. Но запаха крови она больше не чувствовала. «Спасибо», — сказала она тихо. «Не за что», — буркнул Трот. «Доедайте, Богуславская, у нас впереди очень долгий путь». Максимилиан Трот. Пока принцесса послушно жевала мясо, Макс затушил костер, закрыл его снятым до разжигания пластом земли с мхом, присыпал ошметками папоротниковых листьев и не определил, что здесь что-то было. Богуславская то ли от сытости, то ли от стыда порозовела и сейчас с любопытством олененка крутила головой, наблюдая за тротом и рассматривая лес. Глаза ее еще были настороженными, под ними залегли тени, но лицо то и дело оживлялось, когда она на чем-то задерживала внимание. Истощена, руки тонкие, подрагивают от прошлого напряжения, губы бледные, воспаленные, а не потеряла интереса к миру. Инляндец направился к роднику, наполнить флягу, ополоснуться самому после соленой воды и охоты на крысозубов с утра. Снял сорочку и, пока обливался, услышал мягкое шлепание по мху. Обернулся, недоуменно поднял брови. Принцесса, сжав в руке обглоданную тушку и застенчиво прижавшись к стволу папоротника, у корней которого начинался родник, разглядывала Трота с жадностью щенка, увидевшего косточку. Не лицо, плечи и грудь. Крылья его непроизвольно шевельнулись, и лицо Пятый Рудлок просветлело. Она приложила ладонь к собственному плечу, попыталась прощупать что-то на себе, поймала его взгляд, смущенно дернулась назад. «Я почти почувствовал себя драконом», — суховато сказал Трот. Она медленно заливалась краской. «Я вам потом покажу, чем отличается наше мышечное и костное строение от человеческого. Мне тоже было любопытно. Захороните эти несчастные останки под корнями, будьте добры, и подождите меня там, где я вас оставил». Вернувшегося на поляну профессора встретил кристальной чистоты взгляд зеленых девичьих глаз. Но она все же не удержалась. Пока он надевал сорочку, старательно делала вид, что глядит в другую сторону, и косилась на грудные мышцы, плечи. Удовлетворенно хмыкала и задумчиво шевелила крыльями. Макс пристегнул к поясу короткий лук. Тетиву пришлось перетягивать, прошлую попортила соленая вода. Собрал выструганные стрелы. На его «пора идти» принцесса вскочила с радостной готовностью. Некоторое время даже спокойно шла следом по пахнущему зеленью и сырой землей лесу, пока он не оглянулся и не увидел, что она, чуть приотстав, быстро собирает ягоды с низенького куста. «Богуславская», — позвал он, и подопечная, виновато глянув на него, подхватилась и подбежала ближе. «Вперед не забегать, в стороны не уходить, идти за мной или рядом. Вы меня поняли?» «Простите, профессор», — несчастным голосом откликнулась она. «Очень тянет на кисленькое после мяса. Хотите ягод?» Трот с раздражением посмотрел на испачканную соком ладонь с горстью ягод, и принцесса поспешно сунула их в рот. «Как вы здесь выжили с такой беспечностью?» — процедил он, пока спутница шумно жевала, запихав в рот слишком много ягод. «Плохо. Мне было очень плохо и страшно, лорд Трот», — дрогнувшим голосом призналась пятая Рудлок, заморгала часто и отвернулась. И у него снова возникло ощущение, что он ребенка обижает. «Алина», — терпеливо проговорил Макс, снова начиная движение. «На самом деле, не всякий взрослый человек продержался бы здесь столько, сколько вышло у вас». Она посмотрела на него с удивлением, робко улыбнулась. Губы ее были в ягодном соке, кислом соке. «Вы меня похвалили, профессор?» Он остался невозмутим. «Я отметил очевидный факт, Богуславская». Она все еще недоверчиво улыбалась, шагая чуть позади, потом вздохнула. «Мне просто повезло, так ведь?» «Верно», — согласился он. «Но сейчас, чтобы выжить, одного везения будет недостаточно. Послушайте меня внимательно. У вас нет обуви, и в ближайшее время не предвидится, поэтому внимательно смотрите под ноги, чтобы не пораниться. Нам нельзя терять мобильность. Мы пойдем лесом. На берегу было бы проще, но нас там быстро обнаружат. В лесу много хищников. Громко не говорить, не визжать, не метаться. Смотрите по сторонам, наверх, и следите за мной». «Если я останавливаюсь, стойте. Если бегу, бегите. Понятно?» «Понятно», — проворчала принцесса и слезнула ягодный сок с губ, с ладони. «Я должна смотреть под ноги, на вас, по сторонам и наверх, одновременно». Трот полуобернулся на ходу, и она сжалась, чуть не запнувшись. «Я рад, что ваше душевное здравие восстановилось», — с сарказмом отметил он и с раздражением добавил. «И прекратите меня бояться, Богуславская. Меня не надо бояться». «Извините», — грустно сказала пятая Рудлок, подбираясь ближе и уже мирно шагая рядом. Светлые вихры на ее голове трепетали от ветерка. «Это привычка. На самом деле, я почти не боюсь вас, профессор. Просто вы все время такой резкий и строгий, будто я вас ужасно раздражаю, а иногда очень хороший. Только не извите сейчас, ладно?» Он хмыкнул, ибо на язык просилось-таки нечто извительное. А студентка продолжала, аккуратно ступая по мху, обходя широкие папоротники. «И я совсем не знаю, как к вам относиться. Вы ведь расскажете, куда мы идем?» «Если вы дадите мне продолжить», — сухо сказал Макс, и принцесса обиженно поджала губы. «Для начала нужно дойти до поселения Дартини, в котором находится мой дом». «А...» Начала пятая Рудлок и осеклась под его взглядом. «Потом вопросы», — жестко оборвал Трот. «Без вас я бы дошел за 2 недели, но с вашей скоростью, дай боги, если дойдем за 3. А то и месяц. Поселение находится на противоположной стороне залива, вдоль которого мы идем. Там отдохнем 2 дней, а после направимся дальше, в горы». «А...» — снова пискнула принцесса, посмотрела на Трота и вздохнула. «Простите, профессор». «Естественно, мы будем каждый день пытаться вернуть вашу половинку обратно. В данный момент на туре мы с вами находимся на монастырских землях, поэтому не пугайтесь, если проснетесь в незнакомом месте. Ваши родственники в курсе». Принцесса тяжело вздохнула и опустила глаза, потерла их ладонями, но ничего не сказала и плакать не стала. «Если вернуть вас на туру не получится, остается 2 выхода. Первый — обратиться к нашему источнику, к Богу». «К черному жрецу?» Макса опять прервали, широко распахнув глаза. «Вы знаете, где он?» «Знаю. Интересно, ее любопытство когда-нибудь дает сбой?» «Надеюсь, сейчас он согласится помочь. Путь к долине, где он находится, еще длиннее, чем отсюда до поселения. Я не знаю, сколько это займет у нас. Главное — остаться в живых».